Эге, выкрикнул кто-то из толпы, что это тебя на гомосятинку потянуло, Юрич. Никак решил ориентацию сменить вместе со сменой видовой принадлежности, в толпе захохотали, а сторонники Юрича начали хватать обидчиков за грудки. Тише, тише. Цверк поднял руки, не решил, не надейся, противный, га-га-га. Просто если пидоры начнут пахать на благо всего общества так, что смогут продавить такое, хер с ними, пусть проводят парады хоть каждый день, тогда они для меня не пидорами будут, а нормальными такими лицами нетрадиционной ориентации. Необычное завершение речи насмешило людей, и референдум пошел спокойней. Выносим на обсуждение. Нет налога, нет представительства. Это для хуторян, желающих жить на особицу, но не отделяться от общины. Смогут участвовать в жизни общины через свои, кланы там или семьи, сами разберутся. Промеж собой они уже сами разбираться будут, кто из них главный и кто больше наработал. Почти единогласно, надо же, как глава гильдии, и потому приравненный к старейшинам, сижу в президиуме, вместе с полусотней условных випов. Голосую, естественно, за трудодни и вижу начавшие споры в президиуме и толпе внизу, и прошу слова отложить. Решительно рублю воздух ладонью, скрывая смущение. Два возражения по сути реформы. Первое. Не предоставлена возможность гражданам предложить свою версию новой модели экономического развития. Вдруг у нас тут новый Гайдар вырос и за 500 дней приведет остров к процветанию? Га-га-га. В землю такую падлу втопчем. Второе. Не проработан вопрос трудодней. Суть ясна, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Лично я не против трудодней в принципе, но хотелось бы увидеть четкую схему, позволяющую узнать, что же это такое в понимании реформаторов, не допускающую двойного и тем более тройного толкования. Должна быть также разработана формула или формулы, схемы и прочее. Референдум на то и референдум, подытожил сменивший меня у кафедры директор школы, мы вынесли назревшую проблему на обсуждение и предложили решение. Теперь община должна внести в него свои коррективы или предложить нечто иное, устраивающее большинство из нас. Неделя, хорошо, две недели. Не затягивайте. Вопрос назрел и перезрел, господа товарищи, кризис миновал и нам нужно хотя бы понимание, в каком направлении должна двигаться община. Часть 3. Колхоз имени Навуходоносора. Глава 4. Возвращаясь с ночной тренировки, по привычке забежал к школе, где на стенде объявлений вывешивали по утрам новости, как официальные, так и личного характера. У тронного камня, коих в изобилии натыкали для любителей ораторского искусства по площади перед школой, уже возятся цверги, устанавливая громоздкий макет. Проект будущего города, выразительно смотрю на Юрича. Обсуждаемо, понял тот меня, ты не смотри, что размах такой, это так, предварительные наметки. Зачем тогда, не находя слов, обвожу стоящий на огромной каменной плите макет, на котором нашлось место даже подобию Колизея. Почему бы и не да, ухмыльнулся цинично цверг, отряхивая руки от каменной пыли. Саш, ты сам видишь, что вектора в нашем развитии нет. Пережили кризис, начали осваивать близлежащие территории, и что дальше? Цели-то у большинства простые, комфорт, безопасность и какой-то статус, так ведь? То есть большинству уже почти ничего не надо. Они снова молоды и имеют все шансы на долгую жизнь. С едой, сам знаешь, один рыбак-энтузиаст легко прокормит хоть роту, а любителей рыбалки и охоты у нас хоть жопой ешь. Каждый четвертый из мужиков, соглашаюсь я, бесплатно уловы раздают, только бери. С жильем тоже не проблема, капитальные строения не нужны, а если кто и захочет, то свободного времени и халявных стройматериалов до хренища. Хоть цитадель черного властелина строй, вилком, развлечения и статус, начинаю понимать задумку. Они самые, Юрич ухмыляется, они самые. Такая вот стройка, развлечение и статус одновременно. Пусть лучше народ письками мерится, хоромины себе выстраивая, тут тебе и развлечение, и статус одновременно. Хочешь участок поближе к центру, отрабатывай налоги трудоднями на строительстве бассейна Москва, да и заводу попроще будет, а то скоро окончательно сами на себе замкнетесь, подкалываю его, отслеживая реакцию. Не без этого, согласился Юрич спокойно, какие-то инструменты, механизмы, станочный парк, заводу нужно хоть что-то производить, иначе одичаем нахрен. Потом, годы спустя, если понадобится вдруг создавать что-то серьезное, мы ведь мастеров не соберем уже, все по своим норкам закопаются. Дальше, цверк нахохлился и выдал вовсе уж неожиданное. Знаешь, я думаю иногда, что нам всем нужен, именно нужен враг. Не ради сражений, конечно, а ради какого-то движения, хоть куда. Мы прикинули на досуге, так по всему выходит, что на уровень привычного комфорта выйдем меньше, чем через год. Питание. Да это, я о дворцах культуры говорю, дорогах, детских площадках и прочем. Телевидение или там интернет. Увы и ах, зато радио в каждый дом гарантирую. Новости, музычку какую, согласись, уже цивилизация. Сладости какие-то делать начнем, мороженое. Собственно, уже начали, я о разных сортах говорю и промышленных масштабах. Да, этакий затянувшийся отпуск или парк развлечений, держащийся по сути на энтузиастах. Сладости, самодеятельность, ах ты ж блять, мы, получается, в тупике. По факту все еще хуже. Спокойно сказал Заводчинин, это, можно сказать, идеальное развитие событий. Загнивание скорее, не без этого, мрачная ухмылка в ответ. Слышал все эти разговоры о вассалитете? Как же не слышал? Для того и масштабные проекты, в том числе для того, поправился Цверк, город строить начнем, а чуть погодя, когда народ втянется в писькомерство, строительство акведука начну пробивать. Ледниковая вода с гор, а ни хрен знает какая речная, ее можно. Начал было я, но вовремя остановился, понял, с гильдейцами о поддержке проекта поговорю, с Зинполной тоже. Знаешь, замолкнув, мнусь некоторое время, проект интереснейший и не хочется отдавать его на сторону, но подводных камней в нем столько, что, нет, не потяну. По крайней мере, не одновременно с гильдией и госпиталем. Экспедиция вверх и вниз по течению реки, джунгли, отмахивается Цверк. Стоп, или по воде задумал, по ней, дай договорить, знаю я эти аргументы о диких духах, амазонка, блин, вот уж точно, как ты яхту назовешь, так она и поплывет, по части диких духов скажу тебе, вот кажется мне, некоторые наши старейшины палки в колеса ставят, тебе тоже кажется, остро глянул в глаза Юрич, усевшийся на краю валуна, Юрий Иванович, будь он неладен, самый могучий из водных духов на сегодняшний день, и экспедиции для него, нож в сердце. Про порт слышал, кормление, оно самое. Цверк нехорошо так усмехнулся, оно самое. Дожили, а, вотчины делит, скоро и до крепостных дойдет. Дойдет, если допустим, отвечаю в тон. Если, Юрич замолчал, ладно, зайди ко мне на завод, когда сможешь. Так, понятно, что ему нужно время на обдумывание, завтра после обеда устроит. В районе часа-двух окно будет, тогда и забегу. Зинплана, окликаю Сиду. Проходя внизу под ее кабинетом на втором этаже, если будут искать, я на заводе. Надолго, медик села на подоконник, свесив одну ногу наружу и достав из портсигара папиросу самодельной набивки. Недавно наладили выпуск бумаги, и как-то сразу удачно пошло. Не только папиросную бумагу делают, но и замахнулись на святое, альбомную. Быт у нас как-то быстро налаживается, и что удивительно, без особых усилий. Героические свершения первых недель не ушли окончательно в прошлое, но все это где-то там, на границах освоенных земель. Как пойдет? По техномагии есть кое-какие наметки, но точно сказать ничего нельзя. Может, за полчаса разберемся, а может и до утра зависнем, как уже бывало. Давай, Сида вкусно затянулась и выпустила колечко дыма, болтая маленькой ножкой в сандалии греческого типа. Когда придешь, маякни. Угу, это не опека и не желание контролировать всех и вся. Наши реалии таковы, что катастрофы, вроде того же нападения диких духов, случаются внезапно и, к сожалению, регулярно. Духи или вон, миграция какой-то кусачей насекомой дряни несколько дней назад. Смертельных случаев не было, но последствия разгребали почти сутки. Потому-то медики, вплоть до уровня санинструктора, и отчитываются, где они находятся. Чтоб Зинполна, как глава госпитальеров и по совместительству глава МЧС, знала, куда нужно посылать гонцов в случае чего, где нужно усилить направление, а где это самое направление уже усилено устроившими сабантуйчик медработниками. «Проходи, малый», — встретил меня дядя Коля с неизменной самокруткой. «Смотрю, народ настроен очень серьезно, обвожу взглядом присутствующих. Дядя Коля, Захарыч, Славка Расписной, Жорик, Михаил Валерьянович, Евгений Павлович и другие заговорщики. В просторной, открытой всем ветрам комнате расселись не по ранжиру, а кому как удобней. Начнем, нервно хрустнул пальцами Юрич, слезая с низкого широкого подоконника, с ситуацией все знакомой и никому не нужно рассказывать, что нашу общину подталкивают куда-то в сторону феодализма. Здесь собрались те, Кто не хочет такого развития событий? Так, так, так, подтвердил дядя Коля. В 93-м новые бары на шею уселись, и все мы знаем, к чему это привело. Все эти балы, красавицы и хруст булок достались очень немногим, а остальным – жопа. И чем дальше, тем хуже обстояли дела, хотя пиздили по телеку об успехах постоянно. Моя даже верила, царствие ей небесное. Здесь и сейчас нас могут начать в кабалу загонять, прикрываясь словами о вассалитете и дворянстве. Малый, что там Зинаида Павловна, скользит, невольно хмыкаю, разговор так повела, что даже вопрос толком задать нельзя было, если только не в лоб. А что толку тогда спрашивать, если и так ясно, не хочет ни в чем участвовать. Нейтралитет, понятно и ожидаемо, но, херово, подытожил Юрич, вроде как и ясно, что госпиталь вне политики, но, гниленько немного. Моральная поддержка нам бы не помешала, вероятности, напоминаю ему, кто ее знает, что там виднеется в случае вмешательства госпиталя, или прикрывается ими, подал голос Жорик, что, почему вы априори считаете, что наша врачиха, прямо-таки образец порядочного человека, да, во время кризиса проявила себя очень достойно, но по сути ведь, делала свою, давным-давно привычную работу, с поправкой на ситуацию, методично поправил его вампир, в которой многие профессионалы проявили себя отвратительно. «Пусть», — кивнул Жора, задирая голову к оппоненту, висящему вниз головой в облике летучей мыши, что, яркая сильная личность, хороший профессионал, это кому-то мешает, допустим, мечтать о собственном замке и прислуге, и к слову, замок у нее де-факто есть, как и прислуга, что, не так, разумеется, нет». Даже в облике летучей мыши Михаил Валерьянович ухитряться оставаться чопорным говнюком, способным показать собеседнику всю ничтожность его убеждения одной интонацией. Что бы ни случилось, Зинаида Павловна как минимум остается при своих, хмыкнул Славка, то есть главой гильдии целителей, и хрен ее сковырнешь с этого поста без весомых последствий, и пост этот она намерена передать только Дашке, и никому иному. Непотизм и феодализм в одном флаконе – пусть даже 100 раз под соусом благих намерений. Вернемся к нашим старейшинам. Юрич вернул разговор в нужное русло. Зинаида Павловна приносит больше пользы, чем вреда, да и заявленный нейтралитет нас в принципе устраивает. Не устраивает нас Юрий Иванович. Подхватываю разговор, раз уж цверг замолк, порт в кормлении слышали, вроде как раз он основной строитель, то и основную выгоду должен получать он. Во-первых, это нихуя не так. Горячо начал расписной, в лучшем случае четверть, да и хрен нам толку, что построили чуть раньше благодаря дуре этого змея, ну, расселение, не дал договорить Славка, как же, а что ситуация подогревалась, знаете, факты у меня только косвенные, но я вот на листочке накорябил, попробуйте опровергнуть, по рукам заходил листок, глянул на него мельком и передал дальше, косвенные, они и есть косвенные, ежу понятно, что желающих половить рыбку в мутной воде предостаточно, причем если начать вдумчивое расследование по всем правилам, следы могут привести вовсе уж к неожиданным личностям. Не в профессионализме дело, скорее в неумении просчитывать результаты своих действий. Как там, вызвать хотел грозу, а получил козу, так и у здесь. Да плюс новоявленные националисты, отстаивающие права своих биологических видов. Наворотили они, как вспомню некоторые речи, так дурно делается, Гитлер по сравнению с этими теоретиками нацизма не смотрится. Юрич упорно продолжает отмалчиваться, предоставляя мне статус застрельщика. Умно, но сейчас тот случай, когда излишняя осторожность может повредить. Захарыч и дядя Коля такие вещи точно запомнит и используют. Юрий Иванович с портом переправой, негласно отданной ему некоторыми старейшинами, это только вершина айсберга. Откашлившись, продолжаю тему. Феодализм и прочее, говорено уже, это тема для отдельного разговора. А пока, вы в курсе, что он саботировал экспедицию внизу я по реке, ебать. После короткого молчания сказал дядя Коля, точно, ах он выпердыш сучий, своими руками. Вот насчет последнего и хочу поговорить. Погодь, малый, остановил меня родич, информация-то откуда? Духи, духи. Странным тоном сказал вампир, они, делаю вид, что не замечаю язвительности, не самый сильный маг, но все эти блестяшки для прикормки духов во время строительства фортов, вышли из моих рук. Духи, как выяснилось, умеют чуять запах создавшего, и в некоторых, так сказать, кругах, котируюсь я побольше Кочергина. Его боятся, и только. Я же, хороший друг, делающий блестяшки. Да что говорить, жестом Гэндальфа вытаскиваю из сумки каменный шар размером с бильярдный, щедро усыпанный крошками слюды. Гостящие там духи выныривают и начинают кружиться у поверхности шара. Экая светомузыка, удивляется Захарыч. Зачем тебе забавка? Минуточку, сев поудобнее на полу, налаживаю контакт с духами, что, между прочим, непросто. Тупенькие они, если говорить простыми словами. Старший друг, радуются они. Пришел. Покажите большого змея у плавающего острова. Вокруг шара начинают мелькать размытые образы Юрия Ивановича. Видя духи своеобразно, и не всегда глазами, но имея некоторый опыт, понять суть происходящего можно. Размытый, но узнаваемый образ большого змея, сопровождающего ладью на протяжении нескольких десятков километров, впечатлил, как и последующее крушение судна, протараненного головой змея. 11 человек погибло тогда. Побелевший Захарыч потер грудью сердца привычным, давно уже ненужным жестом. Он, для суда это не станет доказательствами, прерываю тираду, дракону и кицуне Юрий Иванович нужен, дальше объяснять, но зачем, вырвалось у расписного. Монополия, коротко ответил участковый Палыч, ломая меж подрагивающих пальцев папиросу, пока его порту нет альтернативы, он на коне, да и развиваться острову придется только через его переправу, односторонне. В сторону другого берега пока не смотрим, нет ресурсов, по утверждению Соколова и Кочергина. Сговор, наливается кровью Захарыч, доказать ничего не сможем, а если и сможем. Палыч разводит руками, для наглядности перетекая в облик барсука. Отводим глаза, бодаться с тем же Юрием Ивановичем открыто попросту страшно, змей на голой силе передавит не один десяток людей, даже с учетом имеющихся как у меня, так и у заводчан, сюрпризов. Если же учесть Кочергина и Соколова, да их сторонников, дело плохо. В Германии в старину был Фингерихт, произносит Жора, улегшийся на спину прямо на дощатом полу, тайный суд. Собирался он обычно тогда, когда преступника не могли достать законным путем. Тайный суд, приговор, и в путь отправлялись палачи Фингерихта, готовые вынести приговор. Энда, я бы многое поправил в твоем рассказе, Михаил Валерьянович внезапно оказывается на полу, но суть, полагаю, уловили все. Один только вопрос, поднял руку Валера из металлургического, кобальт плотного телосложения и очень серьезного характера, не сделаем ли мы хуже, ликвидировав змея, как ни крути, но фактор диких духов никто не отменял. Среди водных он самый сильный, закончил за него Жорик и хмыкнул, нет, хуже не сделаем. Сила у него, конечно, до хрена, но с умениями и контролем слабовато. Моих, ХМ, соплеменников на острове 26. Четверть табуна Юрия Ивановича работает спокойно. Точка. Внутренние разборки, понял Килпини высказанные Славкой слова, больше половины наших в гражданской участвовать не станут принципиально. А из оставшихся, ситуацию с Петриашвили все помнят, 8 таких, кто в детство откатился, есть еще идейные булкохрусты. При нападении извне все станут на защиту, а так, так что нет, не переживайте, хуже не будет. Бы даже сказал, наоборот, если проглотим ситуацию со змеем и портом в кормлении, половина табуна прибрежные участки и островки под фиады загрести захочет, с силой затушив окурок о ладонь, сказал мент, чем они хуже-то, и будет у нас сплошное средневековье, когда платить приходилось любому мелкому феодалу, чьи земли ты решил потоптать, зажать. Дядя Коля отчаянно задымил, ограничить территориально, и поделив землю на феоды, 5, 10, 20 лет, и смиримся, никогда, вскинулся Захарыч, там смирились, жестко ответил Тынгу, может, где-то там, Жора помахал рукой в сторону окна, есть таинственные древние царства гномов, империи людей, княжества эльфов, союзы вольных городов и бог знает что еще, интересного и загадочное. А мы будем вариться на территории острова и нескольких десятках километрах вокруг него, потому как некоторым личностям захотелось поиграть в бары холопов. Бля, приговор Юрию Ивановичу вынесли единогласно. Часть 3 колхоз имени Навуходоносора, глава 5. Хорош, решительно отхожу от доски, отряхивая руки от меловой пыли, меня и свои дела есть. Ты глава гильдии обязан. Начал было возмущить водяной дух, принимающий форму мелкой ядовитой змеи. Устав прочитай. Вызверился я на него, Вовчик из тех, от кого много шума, но мало толка, эгоизм и эгоцентризм зашкаливает, без того трачу на вас вдвое больше времени, чем в принципе обязан. Все, народ, серьезно говорю, спрыгиваю с невысокого помоста, стоящего под навесом неподалеку от намеченного фундамента гильдии, но меня окружает гомонящая толпа. Александр Иванович, вылетел Вовчик из толпы с дикими глазами. Внезапно, раньше старался общаться обезличенно, а тут сразу имя отчество вспомнил. Простите, я не это имел в виду. Да, Александр Иванович, простите его. Староста группы, милая черноволосая паучиха с раскосыми японистыми глазами, пытается придавить меня внушительным бюстом. Нам так не хватает ваших лекций. Глазками хлопает, сиськи выпятила, с трудом отвожу глаза, хотя с сексом ныне все в порядке. Та самая белочка из столовой, да, секс-дружба без каких-либо обязательств. ХМ, интересно, организм стал откликаться на женщин чужих видов, главное, чтобы эти женщины часто мелькали перед глазами и воспринимались членами. ХМ, стай, товарищи, товарищи, бесполезно, гомонят, распихав, снова лезу за кафедру, и подняв руку, призываю к тишине. Господа товарищи, будем откровенны, свои обязанности одного из глав гильдии я выполняю и перевыполняю. Даже строительство здания идет пока в основном за мой счет. Также я продолжаю работать в госпитале, обучаясь у Зинаиды Павловны. Собственные проекты, наконец. Ребята, да у меня из-за вас времени ничто не хватает, за счет сна пока выезжаю. Александр Иванович, народ, снова поднимаю руку, буду говорить открыто. Обязанности выполняю, да, мне лично это что-то дает, помимо морального удовлетворения, нет, все ваши копеечки трудодни сливаю в стройку, нашу общую, между прочим, мы готовы платить за лекции, снова Вовчик, морщусь слегка на показ. Народ, за те 4 часа, что я читаю вам лекции, я могу сделать порядка 30 артефактов серии Дихлофос. Напомнить, сколько нужно пока лучшему из вас на создание одного. Правильно, 5 часов, если вы будете платить мне за потерянное время по-честному. Дальше продолжать, отмахнувшись от бессвязных обсуждений, накидываю рубашку и сваливаю. Александр Иванович, догоняет паучиха, грациозно подобрав полы длинного платья, личное ученичество. Раскрасневшаяся, выглядит она чудо как хорошо. Мда, если бы не легкая фобия к арахнидам, можно бы, да, можно, даже жаль. Читала, что раньше, ну, во времена средневековья, мастер часто учил бесплатно, но зато всю свою жизнь получал часть доходов ученика. Колеблюсь, решение интересное, но и геморроя много. Смотрите, Леночка начинает приводить доводы в пользу такого решения, и вскоре часть группы присоединяется к моим уговорам. Машинально отмечаю, что самые настойчивые одновременно и самые трудолюбивые или талантливые. Те, что в сторонке, в основном отбывают срок на лекциях. Какая-то странная придурь, что диплом важнее знаний. Ладно на земле, но здесь, ничего, и такие нужны. На земле тоже есть программисты, сисадмины и продвинутые пользователи, способные самостоятельно скачать программу из интернета и переустановить винду. Ладно, ладно, подумаю. И вы подумайте, раз уж усиленно учиться хотите. Кто, чего, какой процент, сами считайте, а я потом соглашусь, или нет. Вот это я ступил, вырывается у меня, такой козырь, а круглый булыган, покрытый крупинками слюды, временный дом для духов и аккумулятор. Только сейчас до меня дошло, что же я ухитрился изобрести и засветить. В свое оправдание скажу, что виной всему нехватка времени и, да тупость, попросту тупость. Не нужно бежать впереди паровоза, пытаясь объять необъятное и успеть везде одновременно. Госпиталь, обучение гильдийцев, собственные эксперименты, тренировки. И везде, везде я пытался быть первым, не пытаясь даже остановиться и подумать, а зачем. Медицина, объем фельдшера скорой помощи в меня впихнули, с оговорками, но все же, так учился бы дальше потихонечку, по верхам, ровно настолько, чтобы понимать, что конкретно нужно делать, артефакт с каким свойствами нужен медикам. Все равно призвания к медицине как таковой не наблюдается, хватило бы, да за глаза, так нет, меня же Зинпал нахвалит, синдром ботаника, бля, учить все подряд ради оценок, а не знаний, участвовать в олимпиадах по всем предметам, в самодеятельности, Гермиона Грейнджер в мужской версии, а обучение гильдийцев, зачем было идти на поводу и отвечать на все новые и новые вопросы, разбирая не теорию вообще и немного практических примеров, а конкретные неудачи конкретной личности. И каждый почти лез ко мне со своими проектами. За ручку водил. Насколько далеко я бы продвинулся? Нет, даже думать не хочется. Хорошо хоть, Леночка это, нет, действительно годится деваха в личные ученицы. Обучать как следует, потребовав взамен обучения серых масс, хм, заманчиво. Блять, создать вундервафи и не понять этого, ну я осел. Присев за верстак, гоню злые мысли работой, но да нельзя востребованные артефактики серии Дихлофос для меня настолько просты, что не отвлекают от мыслей. Аккумулятор, способный хранить силу, в наших условиях это ого-го, шанс при необходимости лупануть не хуже того же Юрия Ивановича. Хороший такой козырь при переговорах, да и жизнь может спасти при случае. И сам, своими руками. Стоп, ну, видели, а не пустить ли мне Дезу, что да, придумал, но сам не понял, как именно, дескать, случайно, да зафиксировал силу строго на себя. Хм, тонко играть придется, для начала таскать повсюду булыган, как великое сокровище, молча, а то есть у меня привычка лететь впереди паровоза, а раз начну таскать такую тяжесть, так должны заподозрить, что не зря, сперва, типа с духами прирученными иллюзиями балуюсь первым слоем пустить, ну а потом косвенные данные, там проговорюсь, здесь среагирую неправильно, собственно, выбора у меня нет, как нет и старшего за спиной, родителей, старшего брата, некоего учителя, которому можно всецело довериться. Зинполна преследует свои интересы, и пусть ко мне она настроена доброжелательно, но это скорее доброжелательность главврача, ценящего хорошего, безотказного работника. Дядя Коля родич, притом не самый дальний, но он человек, ГМ, привыкший мыслить иными категориями. Весь в заводе растворился, в делах общины. Коммунистическая формация в чистом виде, с поправкой на мат в качестве связки слов. Захарыч себе на уме, хотя в помощи и не откажет. Не откажет, но и подомнет потом несмышленыша под себя, а мне это нож острый. Ох, Саша, взрослый ты теперь, совсем взрослый. Вроде и радоваться нужно, но что-то нерадостно. Может, попробовать все-таки? Откинув в сторону готовый артефакт, гляжу на небольшой изумруд, способный стать ядром нового аккумулятора, колечко. Хотя нет, в браслет потом зафугую, десятка три сразу, если пойдут нормально. Какой-нибудь, Саш, залетела в мастерскую при госпитале феечка-санитарка, Даша просит подойти, что-то там из медицинского оборудования полетело, кряхтя немного на показ, иду за феечкой, безобиднейшие создания, всего-то, что могут как благословить удачей, так и проклясть неудачей, не слишком серьезно, обретаются все больше при госпитале, найдя здесь защиту и какой-никакой, но статус. В самом деле, лучше приносить пользу хотя бы санитаркой или санитарам, чем, а собственно, они ни к чему толком не приспособлены. На заводе их корежит от шума и запахов горячего металла, на охоте и рыбалке, как в том анекдоте сильный, но легкий. Только и бонусов, помимо благословения и проклятия, что летать могут, криво и недалеко. Может, потом что-нибудь проклюнется. Дашка обнаружилась с папиросой накрытой галереей межоперационной хоществью. Облокотившись о каменные перила, Сида со смаком курила, бездумно глядя на хлещущие по каменным плитам двора струи холодного ливня. «Котенок, тебе привет», — отозвалась девушка. «Да, что котенок, ты котенок, как в том мультике, где котенок с сигаретой. Смешно выглядишь и глупо немного». «Да, равнодушно, дай пофиг, вреда от табака нам никакого». Привыкания особого тоже нет, так что даже вредной привычкой курение для нас не является. Смотри, хмыкаю, облокачиваясь полубоком о перила, Пашка сам не курит и курящих девчонок на дух не переносил. Что-то там, подробности не помню, но вроде как играл в детстве в бутылочку, а одна из девок, старших, к слову, курящей оказалась. Сильно курящей, прямо-таки пепельница. Первое впечатление, ну и дальше по Фрейду. Фрейд здесь, ладно. Поняла, Сида без сожаления выбросила папиросу в урну, пошли, посмотришь в операционной рунические круги, что-то мне кажется, Хагалас уборщица зацепила, перестаралась, лады, подстраиваюсь под шаг длинноногой Дашки, пойдем, вечером матери скажешь, не будет меня, на блядке, угу, да приводи сюда, что ты как маленький, слова тебе никто не скажет, нет, там, отвожу глаза, и Сида фыркает. После переноса морали у нас несколько ослабло. Ланонши и прочие суккубообразные, многим изменения по разуму ударило. Молодость, опять же. В общем, вариации на тему свингер-клубов имеют место быть. Надо, К слову, и правда зайти, алиби создать. Сказал бы мне кто полгодика назад, что групповухой брезговать буду, так ведь не поверил бы. Гормоны по башке били, и все казалось малолетнему знатоку порнофильмов, что лучше группин секса и быть ничего не может. В реальности же, фу, бля, девки, которые у тебя на глазах пропускают через себя кучу мужиков, да их и трогать-то противно. Вишенкой же на торте, чужие мужские причиндалы, которые нет-нет, да и мелькнут чуть ли не перед носом. Может, я просто ханжа, хотя нет, вспомнить, что мы с Белочкой творим, так точно не ханжа, просто брезгливый. Поучаствовать все же пришлось, но сейчас вместо меня старается хитрый артефакт, наводящий бродячие иллюзии. Меня там нет, но каждый из присутствующих уверен, что видит меня периферическим зрением. Вторая фишка артефакта заключается в том, что я вроде где-то рядом, но подойти пообщаться желания не возникает. Хороший артефакт, полезный из минусов только то, что включается только в том случае, когда пообщаешься буквально со всеми присутствующими. Попали в базу данных слепки аур, все, можно удаляться. Идеальная шпионская приблуда, ровно до тех пор, пока о ней никто не знает. Стоит только участникам действа слегка сосредоточиться на моем образе и перебороть навеянное нежелание общения, и все. Михаил Валерьянович, завидев меня, только покачал головой и постучал по запястью, намекая на время. С трудом давлю нелепое чувство вины, времени у нас с запасом, просто у напарника характерец такой поганый. Ликвидация Юрия Ивановича поручена нам с кровососом. Собственно, а больше некому. Змей днюет и ночует на другом берегу реки, перебраться туда можно только на пароме или по воздуху. Сейчас, зачем-то сообщаю напарнику. Сделав несколько разминочных движений, чтобы унять дрожь, перекидываюсь в енота и лезу на облюбованное заранее высокое дерево, протянувшее ветви над рекой. Твою же мать! Твою же мать, бормочу, надевая портупею, и становлюсь, выгнув спину горбиком. Почти тут же громадная летучая мышь подхватывает меня за ремни, и мы стремительно несемся, вниз. Выровнялся полет метрах в трех от темной воды, и Михаил Валерьянович, натужно взмахивая крыльями, начал набирать высоту. Приземлились на другом берегу, у самой кромки, пришлось оттаскивать обессилевшего кровососа подальше от опасного берега. Меня лапки, вашу мать, бормочу тихонечко, таща мыши за ноги, сперва грузчика изображать, потом Романа Меркадера. Минут через 10 мыши оклемался и спорхнул наверх, выискивая потоки силы. Сделав круг, вернулся за мной и перекинулся. Отдельно обитает, разведка точная, присев на корточки, сообщает он, здание вон там, в римском стиле. Видишь, из римского там только колонны, но да, вижу. Спуск к воде идет широкими ступенями, террасами даже скорее. На них и лежит в змеином обличье. Херовато, ежусь от дурных предчувствий, в воде он всех незваных гостей почует, да небось еще своей силой напитал, постельку. С неба, деловито предложил Михаил Валерьянович, что вы так на меня смотрите. Вы можете предложить что-то иное, дурные предчувствия оправдались, и вот я уже в небе, готовлюсь к десантированию на огромную тушу. За ВДВ мелькает странноватая мыслишка, и вот мохнатая тушка летит вниз, сжимая в лапках обвитый пергаментом жезл, увенчанный округлым куском обсидиана. Падение с 10-метровой высоты хватило ровно на то, чтобы пробить плотную шкуру и вонзиться в тушу сантиметра на два. Змей шевельнулся, выпуская силу, и я замер в параличе, стоя по горло в воде, готовлюсь к смерти, ужас непередаваемый. С негромким шелестом пергамент с жезла начал разворачиваться, все быстрее и быстрее, и вот уже он полностью обвивает огромное тело змея, спеленав его как младенца. Последний рывок массивной туши сбросил меня в воду, но жезл продолжил работать. Мягко мигнуло навершие, засветившись теплым светом, и тело стало иссыхать, пока не рассыпалось горсткой праха, тут же смытого водой. Гребу к берегу со всех лапок, боясь перекинуться. Промокшего и перепуганного до нельзя, меня подхватывает Михаил Валерьянович, и через пару минут мы уже на острове. Пойду я, говорю негромко, посидев несколько минут. С вами, пожалуй, подхватывается вампир, нервно хихикая, после сегодняшних событий групповуха кажется мне удивительно уместной. Этакое торжество жизни над смертью. Не, а хотя ладно, сегодня и правда уместно. Часть третья. Колхоз имени Навуходоносора. Глава шестая. Одна из массивных каменных плит фундамента на глазах покрывается вязью растительных узоров, и действо это воистину завораживающе. Некая толика тщеславия заставляет меня делать видимую часть работы этаким перформансом. «Могёж», — восхищенно сказал наблюдающий на мной Ельцов, в обличье енота, забравшийся на спинку раскладного кресла и вытянувший шею, чтобы лучше видеть. «Угум», — делано небрежно, хотя простодушный восторг приятеля прямо-таки елей на самолюбие. «Так, узор закончен, теперь отыскать взглядом спрятанные в нем руны и иероглифы, и пустить в них силу, не давая ей растечься по всему узорочу. Все, каменный блок окончательно стал артефектом. Защита от механических повреждений, колебаний температуры выплесков силы. А еще, совсем чуть-чуть, накопитель этой самой силы с привязкой ко мне, любимому. Да, не советским я человеком оказался, не коммунистической формацией. Сколько ворчал на сторонников феодализма, но и сам недалеко ушел. Есть и оправдания, куда же без них. Поскольку устрою, по крайней мере на этом этапе, здание гильдии я чуть не в одиночку, то и отношение к нему, как к личной собственности. Будут потом сложности с гильдейцами, так выкуплю к хренам зданием, личный дворец будет у маленького енотика. Не то чтобы остро нужен, но пригодится, хотя бы как козырь в большой игре. Подозреваю, кое-кто из гильдейцев, да и не только, имеет на будущее здание свои планы, ну да будем посмотреть. Как говорила бабушка Роза Моисеевна, следующий давай. Сейчас, Толик лихо спрыгнул и трусцой побежал к дежурящему воздушнику. Уже, подлетев, поинтересовался тот, картинным взмахом руки поднимая каменный блок весом в несколько тонн, быстро. А говорят, слабосилок. Слабосилок и есть, не показываю, как меня царапают эти пренебрежительные слова, зато искусный. Ну да, ну да. Взмахнув полами накинутого на голые плечи плаща, Сильф небрежно откинулся на поток воздуха, как в офисное кресло, и отлетел на прежнее место посреди центральной улицы, не имеющей пока названия. Драчка за наименование развернулась серьезная, а поскольку среди них фигурировали не только нейтральные, но и идеологические, улица пока осталась главной или центральной. Принципы, понимаешь ли, у сторонников разных идеологий, добелеющих от ненависти глаз, готовы если не отстаивать свое, так хотя бы не допустить чужой победы. Места под строительство размечены везде, но к завершению близится только здание общественной бани, признанное при голосовании объектом номер один, после госпиталя и школы. Гильдейские здания пока намечены фундаментом, вот Антоха и дежурит, отрабатывая трудодни.